и побрели в палату. Сергей лежал, закинув руки за голову на измятой подушке. Красное лицо его счастливо улыбалось, глаза сияли, грудь лоснилась от пота. — Глубоко приветствую и поздравляю, — сказал Ганечка. — Спасибо, — расплылся в улыбке Сергей. — Я же знаю, что у меня живое, а что не живое. — Ты знаешь, — сказал Демин, чувствуя непонятную злость. — Ты все знаешь. — А чего? — удивился Сергей. И, не дождавшись ответа, вскинул настороженные глаза на Ганечку. — Рука у него разболелась, — сказал Ганечка, укладывая костыли в угол и садясь на постель. — Ты не беспокойся, Серега, блаженствуй. Рука у него. Вскоре санитарка с сестрой принесли обед, и все трое стали молча есть. Они ели старательно, хлебали громко, жевали сосредоточенно и не глядели друг на друга. Когда поели и санитарка унесла посуду, делать стало нечего, и все легли. Сергей, впрочем, всегда лежал. Они старались заснуть, но сна не было. Может, от духоты в палате, хотя форточка была открыта. Устав томиться, Ганечка достал из-под подушки трех мушкетеров, а Сергей зашептал что-то про шестеренки, пружины и камни. Зашла Лида и сказала, что наступил тихий час и надо отдыхать. Она опять присела возле Сергея, поглядывая на его обнаженное волосатое тело и мускулистые руки. Ей было лет 30, надежды на замужество уже исчезли, а Сергей лежал здесь давно и сочувствовал ей. — Посидела бы со мной, Лида, — попросил Ганечка. — Я здесь привыкла, — доверчиво сказала Лида. — Я пойду, спите. У нее была высокая грудь, длинные сильные ноги и тонкая талия, но только это у нее и было привлекательным. — Какая баба пропадает, — сказал Сергей, когда она вышла. — Дураки мы и совсем не хозяева. Да от нее дети пойдут, богатыри. И умница она, и работает хорошо. Мотыльки мы, а не хозяева. На яркую рожу летим. Ему не ответили. Глава 4. «К сожалению, мы очень мало знаем человека, и в этом все дело», — сказал Игорь Петрович. «Медицину, в сущности, нельзя назвать наукой. Слишком много у нас зависит от личных способностей врача, от его опыта. Если бы летчик поступил сразу к нам, мы спасли бы руку, а сейчас такой уверенности нет». Страшнов нахмурился. «Мы. А это современное «мы» — не что иное, как утонченное, замаскированное «я». Вот, мол, я талантливый и современный, но я признаю, что и ты опытный и способный хирург, и вдвоем мы не допустим гангрены, как тот бездарный ветеринар. «Предположим, что так», — сказал Страшнов. «А что дальше?» Игорь Петрович улыбнулся. «Человек — это биологическая система, и надо добиться, чтобы медицина стала точной наукой». «Опять кибернетика. Не боится быть навязчивым?» Страшнов закурил. Они сидели в ординаторской, Страшнов по-хозяйски, за столом, Игорь Петрович рядом, на кушетке. Это был уже не первый разговор. Игорь Петрович преследовал Страшнова кибернетикой, забывал у него в кабинете журналы с отчеркнутыми статьями и книгами, случайно познакомил с инженером завода электронно-вычислительных машин, своим приятелем. Толковый инженер, интересный. Страшнов даже подружился с ним и ходил на завод смотреть машины. Потом, опять-таки, Игорь Петрович ускорил. В больницу прислали новейший аппарат искусственного кровообращения и диагностическую машину. Все врачи радуются, у нас теперь настоящая клиника, современная. Страшнову тоже показалась не лишняя диагностическая машина, хотя всецело полагаться на нее нельзя. Как, впрочем, и на хороший аппарат искусственного кровообращения, который все-таки плох, потому что разрушает эритроциты. «Я привык рассуждать конкретно», — сказал Страшнов. «Вот в четвертой палате у нас лежат три разных человека, и, значит, смотреть на них можно, как на три испорченные машины, так?» «Почти», — Игорь Петрович поправил пенсне, положил ногу на ногу. «В представлении кибернетика это действительно три очень сложные и принципиально одинаковые машины, или, лучше сказать, системы, которые сейчас не могут выполнять те или иные функции, необходимые им самим и обществу. Значит, вор Ганечка не больше, чем машина, которая заехала не туда. Именно так. Но рассматривая его как машину, мы знаем, что это такая машина, которая способна самонастраиваться, саморегулироваться в зависимости от условий, как внешних, так и относящихся только к данной системе, или, если угодно, машине. Вот как отвечают молодые ученые на твою грубость. Если угодно, мы знаем, хотя угодно это ему, и знает он это, а ты не знаешь, а ворчишь и получай по носу. — Ясно, — сказал Страшнов. Ганечка был молод, глуп, недостаточно стойк в нравственном плане и стал вором. А его ровесник Сергей не стал, потому что оказался более стойкой системой. Все ясно? Не совсем. Ганечка, разумеется, тоже биологическая система и располагает двумя типами программ. Собственно, биологическими и общественными, то есть человеческими. Всякое воздействие отражается в данной системе двояким образом. Кроме животных функций, система выполняет работу по накоплению количественной информации и в результате приходит к решению, а это уже качественный скачок, переменить направление, самоорганизоваться, иначе переместить себя в другие условия. Умничаешь, дорогой, умничаешь, доказать хочешь, что у тебя есть не только знания, но и убеждения, которые стали научной верой. Страшнов усмехнулся. Это вопрос терминологии. Сказать проще поумнел, постарел, устал мотаться по колониям. «Проще не всегда вернее», — возразил Игорь Петрович. «И дело не только в терминологии. Поумнел, постарел, устал — это качественные определения, причем неточные. Ими нельзя руководствоваться, не зная количественных закономерностей. Вот у больного Демина сейчас образовалась, как бы сказал психолог, остро-негативная эмоциональная доминанта. Ну а какова степень этой остроты, нам неизвестно. В энергосистемах, например, есть... точные количественные показатели, сила тока в амперах, напряжение в вольтах и так далее. Поэтому при аварийной ситуации срабатывают разные там предохранители и блокировки. Все это рассчитано и контролируется человеком. А у нас? Мы ампутируем руку, а летчик покончит с собой. Возможно это? Возможно, потому что ампутации мы не снизим, а усилим ту эмоциональную доминанту, которая у него образовалась. Или этот Ганечка. Он получил удар от своего прежнего мира. Решение его должно только окрепнуть, не вернусь к прошлому. Но он готов отомстить за себя. Он половину жизни провел в колониях, и в нем живут навыки того мира. Может, он ими воспользуется? Вполне. Или Сергей. Ясно, — сказал Страшнов. Но вы забываете, что врач, по вашей же мысли, является только ремонтником этих живых машин, а строит и эксплуатирует их... «Другие. Справедливо», — сказал Игорь Петрович. «Но кибернетика рассматривает общество тоже как систему, где возможен и строгий контроль, и отлаженный гибкий режим деятельности». Страшно вздохнул. «Знаете, Игорь Петрович, в молодости я тоже считал, что человек — это прежде всего организм, и его можно с некоторыми допущениями приравнять к машине. И не только я так считал. Человек — машина, общество — машина, незаменимых у нас нет, один винтик можно выбросить, другой вставить. Грубая социология». — сказал Игорь Петрович, поправляя пенсне. — Кибернетика не имеет с этим ничего общего. Между прочим, у нас ее называли антинаучной, идеалистической, причем совершенно бездоказательно. — Почему бездоказательно? Отец любимой вами кибернетики собрал вместе Гипса, Фрейда, святого Августина и еще кого-то и выдает это за философскую базу своей науки. А какая база, когда сбору по сосенке? Эклектика? Игорь Петрович улыбнулся. — Значит, Страшнов прочитал все же Винера. «Дело не в этом», — сказал он. «Эйнштейн был махистом, но это не помешало ему разработать его знаменитую теорию. Может, и не помешало. Это сказать трудно. А истолкованию помешало. И потом, в последние годы Эйнштейн не был махистом». Страшно встал, подошел с папиросой к окну. Он любил курить в форточку. Стоишь, глядишь, как течет голубоватая струя дыма, будто из машины, черт возьми, и отдыхаешь от всего. И от взглядов, вопросительных или просительных. Ну как, доктор, встану я? Помогите мне встать, доктор, я жить хочу. И от работы, не мясник же, не отрезать поврежденные органы, а восстанавливать хочется. И от разговоров, вот таких умных и модных разговоров, которые, к тому же, дельны. Куда ты от них уйдешь? Игорь Петрович мальчик по сравнению с тобой. Но и он по-своему ищет, вцепился вот в новую науку. Он ведь умный и хорошо подготовленный мальчик. Он верит, что именно кибернетика может стать панацеей от всех человеческих бед. Глава 5. Больницы, как кладбище, окружают прохладной густой зеленью. Где-то рядом шумит буйный мир, а здесь лишь шелестит листва на деревьях. Поют, насвистывают малые пичуги, перескакивая с ветки на ветку,

сунул под мышки костыли и черноголовый ускалится и заковылял по палате, как подбитый грач. Какое нежное слово «пожалуйста». Почему вы не сказали его раньше? «Пожалуйста». И Алиночка родился слабеньким и нежным. Я любил нежность и ласковое обращение, как это любят все маленькие мальчики. Но у меня не было мамы, Лидочка. Я жил у бабушки, потому что мама меня бросила, а бабушка потом умерла, потому что она была старая бабушка. А потом я немного вырос, пошел в школу, и тут началась подлая война. А фашисты были не ласковы, Лидочка, а подлая война оказалась долгой. А я хотел кушать, и мне не говорили «пожалуйста». Ты меня понимаешь, Лидочка? Меня осудили, хотя я тоже любил хорошее обращение. Понимаешь, Лида? Лида склонилась над Деминым, вытирая ему полотенцем вспотевшее лицо. У нее были широкие мужские брови и большие грустные глаза. Волосы, вьющиеся, черные, но неудачно подстриженные под мальчика. Не надо бы ей стричься под мальчика. А как сказать об этом? Женщины не терпят, когда замечают изъяны их внешности. Демин знал немногих женщин. Это были случайные и короткие связи. Но именно потому, что ничего серьезного у него с ними не было, он и не доверял им, и в минуты раскаяния обвинял их, как соучастниц своих грехов. Лида ушла в другую палату, и вскоре Демин совсем было задремал. Но тут к Ганечке пришел посетитель. Молодой, яркий, как попугай. У порога он снял фетровую шляпу, в такую-то жару в шляпе, галантно со всеми раскланялся. «Привет, граждане!» Брюки отглажены, складки, как ножи, улыбается. Чему он улыбается? Кому? «О, как у вас светло! И воздух особый, специфический!» «Возле меня особенно», — сказал Сергей, поправив бутылку с желтой мочой. «Остроумно и мило». Посетитель рассмеялся, запахнул халат, спрятав зеленый пиджак с цветастым галстуком, и опять зачем-то раскланялся. Весь он был фальшивый и наглый. Бесцеремонно оглядев палату, он быстрым оценивающим взглядом скользнул по Сергею, поглядел на бледного Демина. «Крушение надежд и биографий? И сказок о нас не расскажут, и песен о нас не споют. Балагур», — сказал Демин, глядя, как посетитель усаживается на стул у койки помрачневшего Ганечки. «Мурзик», — уточнил Сергей, — «видно сову по полету». «Не обижайтесь, девочки, я неудачно пошутил, извиняюсь». Посетитель показал в улыбке золотые зубы и повернулся к сидящему Ганечке. «Битый гад!» — тихо проговорил Сергей. Посетитель говорил с Ганечкой на непонятном языке, и Ганечка отвечал какими-то бессмысленными словами. Мелькали «бура», «башли», град непонятных слов. Ганечка сидел на постели, опустив голову, тупо глядел на забинтованный обрубок ноги, и его черная грачиная голова как бы просила пощады. А посетитель выкладывал из карманов конфеты в кокетливых обертках и говорил, смеялся, говорил. Дважды с угрозой мелькнуло слово «маруха». «О женщине», — догадался Демин. «Может быть, о Ганечкиной девушке». Посетитель мял в руке угол шерстяного одеяла и не умолкал ни на минуту. Руки у него были узкие и белые. Он погладил Ганечку по голове, поправил ему челочку на лбу и вышел, опять со всеми раскланившись. «Хорош?» — спросил Ганечка с улыбкой. Улыбка вышла фальшивой, ему не ответили. Он расправил смятый угол одеяла, откинулся на подушку и долго лежал молча, уставившись в потолок. Холодный белый потолок с белым абажуром посредине. Большая муха ползала теперь по абажуру, спускалась на самый край, глядела на молчаливых людей внизу и опять ползала. До вечера Демина еще раз водили в перевязочную, его лихорадило. Он много пил и не мог утолить жажду. «Если бы я столько пил, мне ведро надо было бы привязывать», — сказал Сергей. На ночь Демину дали каких-то капель и таблетку. Ганечка попросила снотворного, Сергей сказал, «а я сегодня буду спать как бог». Балагурит, бодрится. После свидания с Таней он сделался каким-то фальшивым и неприятным. Он и сам это чувствует. Он пробовал разговорить Демина, обращался к Ганечке, но не находил поддержки. Проводив посетителя, Ганечка долго молчала, потом притворился спящим. И только сейчас, когда пришла дежурная сестра, он попросил снотворного и открыл окно, потому что в палате было душно. Глава 7. Было очень душно, а сгорбленная седая мать поливала его студеной водой из лейки. Ему стало холодно,

Чтобы обрезать, надо к хвосту добраться. Держи скальпель. Демин сдвинул фонарь назад и почувствовал в руке холодный нож. Теперь надо выбраться из кабины. Он стал вылезать, но ему мешал парашют. Было трудно удержаться под ревущим ветром. А снизу мать кричала просительно: «Не упади, сынок!» Мать была в широкой, сборчатой юбке и темной шали. В руках у нее горел медный крест. Демин добрался до хвоста и короткими ударами стал бить по веревке. Нож оказался тупым и не резал, а рвал скрученные волокна. «Планер держи, Серега!» — закричал мужик с кривой забинтованной шеей. «Обратай его, а то улетит!» Они бросали снизу веревки, которые извивались змеями и хлестали по рулям. Демин отбрасывал их и бил ножом по затянувшейся петле. Он бил тупым ножом, он отмахивался от холодных гадюк, но одна рука у него онемела, а другой он отмахивался. А они все бросали, а он отмахивался и ударил рукой о кровать, а кровать была жесткой, и он очнулся. Рука не поднималась, под мышкой вспухла железа величиной с голубиное яйцо. Она болела, а рука не болела, и была тяжелой и неподвижной, словно ее прибили к кровати. Над ним сидел Страшнов и что-то делал с рукой. Ему помогал молодой хирург в пенсне. — Отрезали? — спросил Демин. — Пока нет, — ответил Страшнов. — Отрежьте, — сказал Демин. В дежурке Страшнов, продолжая прерванный разговор, сказал Игорю Петровичу, что допуск посетителей в четвертую палату он разрешил в силу необходимости. Человек, может, и машина, но ему всегда нужна связь с миром, а Ганечке нужна вот так. Он чиркнул пальцем по горлу. — Понимаю, — сказал Игорь Петрович с улыбкой. Очень уж энергичным был этот жест. Но задерживать ампутацию опасно. И все-таки мы должны бороться до конца. Ампутация — это последнее, что мы можем сделать. Борется сейчас только Демин, а те двое в стороне. Впрочем, положение у них похожее. Я где-то слышал или читал о таком опыте. Привязали двух незнакомых собак в разных углах комнаты. И когда одну стали бить, вторая жалобно заскулила, хотя ей даже не угрожали. Опыт, разумеется, жестокий, но результат интересный. Вполне согласуется с учением Павлова. Между прочим, Винер высоко оценивает эксперименты Павлова. Жаль только, что объединяет их с теорией ассоциации Лобка, в сущности, механистической. Игорь Петрович увлекся и не заметил, что Страшнов заснул. Он спал, сидя за столом, уткнувшись лбом в сжатые кулаки, и когда Игорь Петрович заметил это, ему стало стыдно. Разглагольствуют о Виннере и Локке, а не подумал, что Страшнов вчера оставался один на все отделение. Его отправил отдыхать, а сам остался. И сейчас здесь. Двое суток. Очевидно, не для того, чтобы выслушивать его упражнения. Мозг отключился, в действие вступили защитные силы организма и заснул. В четвертой палате спали все, кроме Ганечки. Ганечка вечером звонил по телефону и сейчас ждал. Если щипачи не придут, он не побоится мокрого дела. Он рассчитается за все, и пускай тогда клеит ему любой срок, пускай вышка. Он не отступит. Щипачи пришли. Они плохо помнили дипломата и Рокфеллера, но знали Беркута, которого не могли пришить втроем, и знали, что от него им не уйти. В палате спали. Демин не бредил и дышал вроде спокойно. Врачи умеют сделать так, чтобы человек спал спокойно. Ганечка тоже уснул. Перед рассветом, когда щипачи все сделали, он уснул сразу же и спал легко, будто лежал в жаркий день на траве в прохладной тени. Разбудил их мужик с кривой перевязанной шеей. Он вбежал, ошалел и взволнованный, остановился посреди палаты и кособоча жуликоватую совиную голову стал рассказывать, захлебываясь. И бритва, и одеяло целехоньки, как были, ей-богу, одеяло на нас. Бритва в тумбочке. И у вас. Вот это да! Артисты. Ей-богу, артисты. И как они спроворили, ума не приложу. — Они могут, — сказал Ганечка, зевая. — Они не то еще могут. Нам уж другие одеяла дали, а они вернули. Вот дурачки. Если рыбу в речку кидать, зачем ловить? Ей-богу, дурачки. Но ты, сундук, за ум тебе шею-то свернули. Дуй спать. И окошко-то ведь закрыто было. И разговаривали мы долго. И чего они так? Совесть заела, что ли? Да ты заткнешься, мать твою! Ганечка схватил костыль, и когда мужик, шлепая туфлями, выскочил в дверь, радостно засмеялся. И все утро он не мог унять своей радости, хохотал над тремя мушкетерами, называл их осликами, задирал Сергея, рассказывал блатные анекдоты. Демин лежал безучастный. У него снизилась температура, как она всегда снижалась по утрам, но незначительно, и облегчение не наступило. Черты лица стали заостряться, лихорадочные пятна не сходили. Он глядел перед собой отсутствующим взглядом, слышал дурачество Ганечки и ничего не понимал. Он как бы выключился из мира и жил отдельной от всех жизнью. Наверное, это была не жизнь, это было что-то другое, медленное, холодное, длинное. Оно не пугало Демина. Ему все стало безразличным, пропали всякие желания. Он о чем-то думал, но мысли, едва возникнув, расползались и пропадали. Их заслоняли другие, тоже неопределенные и неуловимые. Если бы его спросили, о чем он думает, вряд ли он ответил бы. И когда его уносили в операционную, ему было все безразлично. Он видел озабоченные лица Сергея и Ганечки, они сидели на кроватях и глядели на него. Видел свою койку, скомканные простыни, одеяло на полу. Но все это не имело к нему никакого отношения. В дверях над ним склонилось морщинистое маленькое лицо матери. Он не удивился и не обрадовался, а только отметил, что она стала меньше, усохла, и глаз у нее не было, просто на этом месте мерцали две голубые льдинки. — Да бог с ней, с рукой, — говорила она торопливо, — сам бы жив остался, бог с ней. И только когда его положили на операционный стол, когда он увидел чистое небо с этого стола, он оживился и потерял сознание. Глава 11. Солнце косо било в окно сквозь крону тополя, и на полу лежали серебряные зайчики. Они лежали неподвижно, они грелись, не шевелясь, наверное, на улице было тихо. Ганечка сидел на постели и махал руками, делая гимнастику. — В здоровом теле здоровый дух, — сказал он, заметив, что Демин открыл глаза. — 20 часов ты проспал, силен. Я думал, в ящик сыграешь. Демин хотел поднять руку, но не смог. Руки не было. Рукав рубашки пошевелился рядом, пустой и легкий. — С мамашей твоей вчера беседовали, — сказал Ганечка. — Если бы у меня была мать... Демин глядел на пустой рукав. Страшнов телеграмму ей дал, а военком привез на своей машине. Демин слушал. — Она скоро придет, — сказал Ганечка. — Она в нашем общежитии ночует. Маша ее увела. Сергей спал, уткнувшись лицом в подушку. Одеяло и простыня сбились на пол, и он лежал совсем голый. — Я его накрою, — сказал Ганечка, спустил ногу с кровати, подперся костылями и проворно заковылял к Сергею. — Какая Маша? — спросил Демин. — Подруга моя, — сказал Ганечка. — Любовь. Сергей проснулся, сел на постели. — Фух! — облегченно вздохнул он, протирая кулаками глаза совсем по-детски. — Приснится же. Здоровый был, никаких снов, а тут... На лошади будто ехал. Деревянная лошадь, мочальный хвост. И Таню сбил. Сбил ее, она смеется. — Думал о ней, вот и приснился, — сказал Ганечка. Сергей посмотрел на Демина, на смятый белый рукав поверх одеяла, и отвел взгляд. — Сегодня она придет. Я вчера передал, чтобы пришла с утра. Демин вспомнил вчерашний день, лобастое, потное лицо Страшного, острое пенсне ассистента. И еще себя. Распятого на столе. Но себя он видел недолго, один миг. И со стороны, будто на столе лежал не он, а кто-то другой. А он стоял рядом и наблюдал. Вместе с осознанием свершившегося он почувствовал облегчение, как это всегда бывает после напряженного ожидания. Но с облегчением появилось страшное ощущение пустоты, будто вместе с рукой у него отняли весь мир. — Ребята были, что надо, — говорил Ганечка. — Дружные, сильные, один к одному. Трое их было. Атос, Портос и Арамис. А четвертый был Д'Артаньян, самый смелый. — Ну и что? — спросил Сергей. — Ничего. Веселые были. Друг друга в обиду не давали. Вот так после пожара бывает. Стоит на месте дома печь с обгорелой трубой, а вокруг только пепел, зола да груды тлеющих углей. Все сгорело дотла. Бродит по пепелищу хозяин, разгребает палкой золу и устало думает, что надо собираться силами и начинать строиться заново. А этот Ришелье, кардинал ихний, культ личности насаждал, сам король его боялся. Правда, глупый был король, тряпка. — Замолчи, — сказал Сергей, — без тебя тошно. — Как я ей скажу, ну как? Нерешительный и глупый он был. Королева его не любила, кардинал обманывал, так ему и надо. Зато мушкетеры и мушкетеры были огонь. Баб любили, вино пили и дела не забывали. Замолчи. А чего? Да ты не кривись, бродяга. Ты же сам мушкетер. Скажи, что любишь Лиду, и все. Эх, Серега, любовь ты моя беспартийная. Все мы мушкетеры. Кто сперва, кто опосля. Трепло, — сказал Сергей и накрыл голову подушкой. Выйду из больницы и сразу в заводскую кассу, а подай-ка мне, Марья Петровна, полкуска честных трудовых. И Марья Петровна отсчитывает. И знаешь ли, миллионок, что я сделаю? Я покупаю 10 будильников, кладу их в сумку, и тут мои щипачи, хрясь их по черепам. Рвите, гады, Беркут завязал. Дадут и преподавательскую работу, и в аэродромное обслуживание можно пойти. Но разве он пойдет? Разве сможет он глядеть в гудящее небо и не жить там? Перебиты, поломаны крылья, дикой болью всю душу свело. Слюни. А разве сможет он жить без неба? Он, его хозяин. И разве же хозяин оставит свое хозяйство без присмотра? И притащу я будильники тебе, вывалю на стол. Ремонтируй, Серега. Чини мое время в последний раз. И ты починишь, чтобы я не опаздывал на завод и следил за временем. Слышишь, Демин? Слышу, — сказал Демин и сглотнул подступившее к горлу удушье. Вы поддержите, если раскисну, — сказал Сергей. Само собой, — сказал Ганечка. Побриться бы нам, обросли все трое. Я схожу. Не надевая пижамы в одном белье, он, стуча костылями, попрыгал в коридор и вскоре вернулся с краснощекой санитаркой, которая несла чайник с кипятком. Он развел мыло, наладил безопасную бритву и начал с Демина. Когда час спустя в палату зашел Страшнов, все трое лежали свежие и помолодевшие. Страшнов так и выразился — помолодевшие и свежие. Он сел у постели Демина и сказал, что когда не побрит, не только работать, сидеть спокойно не может. Да и не только он. Военные, например, не терпят небритых лиц и нечищенных сапог. А ведь люди не изнеженные вроде. Впрочем, дело не в изнеженности. Просто мы начинаем тяготеть к порядку, осознавать его необходимость. Порядок во внешности, в одежде, в поведении, в отношении к жизни. То есть порядок в смысле собранности, самодисциплины. — Вы мне ноги отрежьте, — сказал Сергей. — Мешают они только. Сиденье на роликах куплю. Буду на заднице ездить, руками отталкиваться. Страшно встретил прямой взгляд Демина и опустил голову. Ну да, он виноват. Он беспомощен, это так. Врачу беспомощность не прощают, всем прощают, а врачу нет. И хотя он не виноват, хотя никакого прощения ему не нужно, от этого не легче. — Ладно, — сказал он, подымаясь, — я попрошу для вас мотоколяску, Сережа. — А мне протез, — сказал Ганечка. На протезе я и без костылей смогу. — Ладно, — сказал Страшнов. А Демин ничего не просил. И Страшнов стоял у его кровати, ждал, и пудовые от усталости руки его висели вдоль тела, отдыхая. — Тяжела она, сила земли нашей, — вздохнул он. — Очень тяжела. В раз не оторвешься. Демин не ответил. — С таким грузом, если поднимемся, если поднимем, и лишнее не выбросишь, не оставишь. — Почему? — спросил Сергей, не совсем его понимая. — Не знаю, — сказал Страшнов. — Торопимся мы, торопимся почему-то. Демин хотел сказать, что потеря скорости в авиации означает падение, но не сказал. Ни к чему это было теперь. Страшнов постоял, подумал и, сутулись и шаркая туфлями, вышел. В ординаторской Игорь Петрович, небритый по случаю внеочередного дежурства и двух ночных операций, шелестел вчерашними газетами. — Летает, — сказал он раздумчиво, — смотрит на нашу землю со стороны. — Со стороны, — подтвердил Страшнов. — И Демина уже не видит, и больницу нашу. Никаких мелких предметов оттуда не увидишь. — Да, но вот в этом же номере есть статья о структуре гена. Предмет куда мельче. Страшнов не ответил. Сел рядом с ним на кушетку, достал папиросы. «И самое удивительное, — продолжал Игорь Петрович, — заключается в том, что пока мы не видим песчинок, мы не могли подняться над землей. Макро и микромир взаимозависимы». Чем глубже мы проникаем в одно, тем выше оказываемся в другом. Парадоксально. А между тем это закон, и его можно распространить дальше, на общество, например, на человека. А? Как вы считаете? Страшнов закурил, выдохнул круглое колечко дыма. Лет 30 назад он вещал не хуже Игоря Петровича, захлебывался общеизвестными идеями и тоже умел работать. — Я вижу, вы хотите пересесть на любимого конька, — сказал Страшнов. — Не старайтесь. Похожи мы на машины, похожи. — Вот из меня дым кольцами, как из выхлопной трубы. У вас глаза, будто фары за этими стеклами. И газеты у нас одни и те же, и столовые, и квартиры, и работа. Игорь Петрович озадаченно сморщил лоб и заглянул Страшнову в лицо. Иронизирует, сердится. Посмотрел прямо в глаза. И когда в черных зрачках, в зеркальном свете их увидел свое отражение, тихо засмеялся. — Ну что? — спросил Страшнов дружески. — Ничего, — сказал Игорь Петрович. — Просто так? — посмотрел. Нелепый ответ, глупейший, но иначе он не мог сказать. Произошло что-то непонятное. Посмотрел и будто нажал на выключатель. Щелчок, мгновенный контакт и ощущение света, простора, легкости. А ведь они полгода вместе работают, и никогда этого не было. Странно. И сейчас могло не быть. Очень часто случается. Человек рядом, а контакта нет. Почему? Игорь Петрович смущенно объяснил свое состояние. И странное дело, ощущение близости исчезло. Страшнов как-то потускнел, заскучал и, поднявшись, отошел курить к форточке. «А я считал это самым важным», — сказал Страшнов от окна. «Я думал, что вот после трудной работы люди поглядят друг другу в глаза и увидят там себя. Понимаете? Себя друг в друге. А вы о выключателях?» «Я хотел уточнить», — оправдывался Игорь Петрович. «Это очень сложное и тонкое явление. И мне хотелось как-то вскрыть, препарировать, что ли. Вскрыть, препарировать...» Страшнов грустно улыбнулся. «Что ж, трупы мы и вскрываем, и препарируем. Но ведь трупы, Игорь Петрович...» «Извините, я об этом как-то не подумал. Об этом надо серьезно подумать». «Да, можно и подумать», — сказал Страшнов. «О многом надо подумать». Глава 12. Таню они узнали не сразу. В темном засаленном комбинезоне и облупившихся босоножках она вошла стремительно и внесла с собой запах машинного масла и металла. «Доброе утро», — обронила она на ходу, озабоченно глядя на Сергея. «Что это ты придумал? Ты с ума сошел, что ли?» Она выхватила из кармана смятую бумажку и бросила ему на кровать. На бумажке остались темные следы пальцев. «Так получилось», — пробормотал Сергей, не глядя на нее. «Я люблю Лиду, нашу сестру. Можешь считать себя свободной». «Он любит!» — Таня засмеялась. «Зачем ты лжешь?» «Так вышло», — мямлил Сергей, не поднимая глаз. «Да ничего не вышло. Зачем ты врешь?» Сергей поднял голову и растерянно поглядел на Демина. Потом на Ганечку. «Не врет», — поддержал его Ганечка неуверенно. «Лида ходит за ним, лечит столько месяцев. И вы туда же. Да как вы смеете?» Она резко обернулась, и Демин увидел над собой строгое лицо рассерженной женщины. «Вы тут с ума сошли от безделья. Вы ничего не знаете, а лезете, куда вас не просят». В проеме открытой двери стал Страшнов, привлеченный криком. «Вас кто пропустил?» — строго спросил он. — В грязной одежде, без халата. — Я прямо с ночной смены. Лида пропустила, сестра. — Вы только посмотрите, что он написал. Вы только посмотрите. Она схватила бумажку и сунула озадаченному Страшнову. И надо же было додуматься после всего. Сергей глядел на нее как блаженный. В глазах его стояли слезы. — А почему со смены? — недоумевал Страшнов. — Вы же... — Это самое. Он поводил рукой с воображаемым смычком. — Музыка, концерты. «На сборке я», — сказала Таня. «Коробки скоростей собираю. Вот дурак так дурак. И надо же быть таким дураком. Полгода я на заводе, руки отмачиваю, на маникюры духи, пол зарплаты извожу, чтоб он не узнал, спокойным был. А он: не хочу тебя связывать, я нашел свое счастье». Демин поглядел на ее грязные ладони и вспомнил крепкое пожатие, когда они знакомились, ощущение шероховатой жесткой кожи. Ногти тогда были яркими, только накрашенными. А сейчас они не накрашены, и запах был парфюмерный, а не этот вот знакомый рабочий запах. «Я о концерте в филармонии», — она рассказывала как-то поспешно. Наверное, боялась проговориться об этих коробках скоростей. «И не скоростей вовсе. Так не говорят уже давно. Говорят, коробки передач». «Дела», — — сокрушенно вздохнул в своем углу Ганечка. — Надо же так, вот дьявол, и надо же так. Сергей, онемевший от счастья, сидел, привалясь голой спиной к кровати, и не вытирал слез. — А как же музыка? — спросил Страшнов, возвращая Тане записку. — На стене висит, — сказала Таня. — Как сюда отвезли этого дурня, так с тех пор и висит. Не могу же я и работать, и сюда бегать, и на музыку. Ведь надо что-то одно, если по-настоящему. — Правильно, — сказал Страшнов. — Если по-настоящему надо что-то одно, это правильно. — На военный аэродром не возьмут, — подумал Демин, — и вообще в армии не оставят. Гражданская авиация тоже станет сверхзвуковой, его примут только в аэродромное обслуживание, но это все равно, что из скрипача сделать барабанщика. И барабанщика не в большом оркестре, а ротного. Тра-та-та-та, трам-там. «Без халата нельзя, — сказал Страшнов. — Как вас только пропустили, не понимаю. Я Лиду попросила, я записку ей показала, и она пустила. А я вот выговор ей дам, и пусть попробует тогда. Идемте. Он взял Таню за рукав. Никто порядка не соблюдает, никто. Идемте, нечего оглядываться». Страшнов рокотал добродушно, удовлетворенно. У Сергея, наконец, развязался язык. — Оставьте ее на минутку. — На одну только минутку, доктор. — Доктор, — проворчал Страшнов, увлекая за руку плачущую Таню. — Наделают сами черт знает что, а потом доктор. — Пусть наденет халат. И не больше 5 минут, чтобы. — На преподавательскую работу пробиваться надо, в училище, если примут. — Они примут в аэроклуб. Наверное, она любит его. Без любви бы она не решилась. Хотя ей, наверное, уже сейчас обидно видеть его немощь и эту бутылку со шлангом, и сухие ноги, которые скоро отрежут. И его лицо, когда он просит, чтобы у них был ребенок, сын, чтобы у них был. А сам он не может без ее помощи сделать это свое дело, чтобы у них был сын. И оба они стыдятся того, что их любовь идет через унижение, хотя никакого унижения тут нет. Будет зеленым аэроклубным юнцам, вчерашним школьникам отращивать крылья, будет им говорить о земле, чтобы они, взмывая в небо, не забывали о ней, и будет радоваться чужой радостью. А может, и не чужой, потому что он не посторонним же для них останется. Он будет для них вроде крестного отца, какие были в старые добрые времена, и каких теперь называют по-другому — инструкторами, учителями, мастерами производственного обучения и так далее. «А я ведь думал, она артисткой будет, скрипачкой настоящей», — сказал Ганечка. «Ведь есть же и настоящие где-то, а? Сволочь ты», — сказал Сергей беззлобно. «Сволочь», — грустно согласился Ганечка. «Только вот когда я раздевал людей, ты слышишь, Демин, когда я раздевал людей, мне всегда было обидно, что они не сопротивлялись. Ведь их унижают, грабят, они не сопротивляются, дрожат за свою жизнь. Они даже не думают, что я тоже трухаю. Я ведь их не знаю. И если засыплюсь, могу потерять не костюм какой-нибудь, а свободу. Жизнь могу потерять, потому что они мне не простят и навалятся всем стадом, а не один на один. Ты слушаешь, Демин?» «Слушаю», — сказал Демин, думая, что сейчас ребята, наверное, летают, потому что в такую погоду летать — одно наслаждение. «А ведь есть же настоящие люди, а? Вот которые летают, изобретают, а? Ведь они не должны меня бояться один на один». «Ты же сам их боишься», — сказал Демин. «И боишься потому, что ты один. А когда они делают свое дело, они не боятся, они летают, выступают в театрах и делают все без боязни, потому что их много, и каждый поддерживает друг друга. Надо подумать. И извиниться перед Таней. Извиниться перед Таней». 1965 год.